По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи, Доминиканское издательство «Кельбис» выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд» Ким Ир Сена. «Работники, будете верными слугами народа».